Староладожский Никольский монастырь. На территории бывшего древнего города, а ныне села Старая Ладога, расположен древний Староладожский монастырь святителя Николая. Время основания этой обители неизвестно. Местное предание сообщало о том, что монастырь был основан в конце XIII века в честь Невской победы князя Александра Ярославича над шведами. Однако после раскопок 1971-72 годов в это предание были внесены существенные коррективы. Под сохранившимся Николаевским храмом постройки XVII века были обнаружены остатки собора XII столетия. История монастыря вплоть до начала XVI века также весьма туманна. Достоверно известно, что в 1611 году в Николаевском Староладожском монастыре нашли приют многие валаамские иноки после разрушения шведами Валаамского монастыря. Враги, напав на обитель, зарубили настоятеля, разграбили казну и перебили многих монахов. Оставшиеся в живых пошли на юг, по льду Ладожского озера, достигнув в конце концов берега. Когда их подобрали и обогрели, они смогли рассказать о беде, постигшей Валаамский монастырь. Такая же беда постигла вскоре и Николаевский монастырь. Войска якобы Делагарди, шведского полководца французского происхождения, разрушили обитель практически до основания. Впоследствии монастырь был восстановлен, но прежнего положения уже не обрел. Упадок обители привел к тому, что, поначалу потеряв самостоятельность, в 1771 году она и вовсе была упразднена. В начале XIX века жители Старой Ладоги обратились с ходатайством к санкт-петербургскому митрополиту Гавриилу. Мотивом этого обращения была просьба о восстановлении Николаевского монастыря, память о котором была так дорога всем жителям Ладоги. И в 1811 году с высочайшего соизволения монастырь был восстановлен и получил статус самостоятельной обители. Благочестивые жители Старой Ладоги всячески способствовали возрождению монастыря. При их активной поддержке он вскоре принял весьма благоустроенный вид. С Никольским монастырем связано немало удивительных судеб. В юности здесь писал иконы будущий академик живописи Максимов. Некоторое время в монастыре подвязался Бочков в монашестве иеромонах Антоний, человек, ранее хорошо известный в петербургских артистических кругах, бывший дружен с Пушкиным и Гоголем. С монастырем также связано имя Башутского, бывшего одно время адъютантом санкт-петербургского генерал-губернатора Милорадовича, смертельно раненого на Сенатской площади во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Башутский был рядом с графом Милорадовичем на Сенатской площади. Впоследствии он, в числе немногих, присутствовал при казни пятерых заговорщиков на Кронверке Петропавловской крепости. До Третьей русской революции 1917 года обитель была не слишком многолюдна и управлялась игуменом. Храмов было два — соборный, во имя святителя Николая Чудотворца, и во имя святого Иоанна Златоуста. Среди святынь монастыря можно было видеть икону мученицы Параскевы. В советское время на территории монастыря находилась ремесленная школа и корпуса общежития. 25 ноября 2002 года, в преддверии 1250-летия города Старой Ладоги, из итальянского города Бари в Никольский мужской монастырь была передана частица мощей святителя Николая Чудотворца. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир осветил монастырскую часовню, в которой поместили величайшую христианскую святыню. 26 декабря 2002 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил открытие Никольского Староладожского монастыря для возрождения в нем монашеской жизни.